Эпилог. «Дети, прекратите!» Я на всякий случай выпустила крылья. Прекрасные галереи и террасы замка Алурена оказались истинным издевательством для мамы мелких дракона и феникса. Еще не научившись толком летать, оба норовили ускакать за перила, просочиться между ними, а то и добраться до туда, где ограждений нет вообще. Постоянно приходилось отлавливать эту сладкую парочку. Разумеется, я ожидала мальчишку-дракона и милую нежную девочку-феникса, особенно под конец, когда мой живот начинал ходить ходуном и сиять всеми цветами радуги. Сила феникса сдерживала драконий оборот на последних месяцах. Но роды все равно случились стремительными и ранними, детишкам не сиделось. И, разумеется, вышло все не так, как ожидалось. В итоге мы с Огненным, на радость обеим бабушкам, обзавелись двумя ураганами. Желтой девчонкой-драконом, совершенно неугомонным характером и крутым нравом, и ее не менее горячим братом-фениксом, красноволосым, чуть ли не впервые в истории этого народа. На мои вопросы, кого Ал хотел бы сделать наследником трона, муж мягко выкручивался, мол, там будет видно, пусть сначала характеры оформятся. Но по мне характеры вполне оформились. Оба оказались достойными потомками своих огненных родителей. Мне всего лишь предстояло собрать их к бабушке в другой мир. А я уже с трудом представляла, что будет, когда начнется обучение. В мире фениксов мы побывали только на свадьбе, как они и просили. Мало было оглушить всю Райландию целой чередой невероятных перемен, так еще и у фениксов шороху навели. По крайней мере, родственники признали мое право распоряжаться собственной жизнью и больше не пытались запереть в своем доме. Братья даже обучали наполнить сердце мира, и, что удивительно, голодных действительно не стало. Я совершенно не понимала, как это работает, и ничем, кроме магии, объяснить не могла. Откуда-то появлялись деньги, продукты, работа. Богатые семьи вдруг решали взять к себе на воспитание ребенка с улицы или поделиться доходом с нищенкой, за подол которой хватался карапуз. Но от идеи создать более рациональную экономическую базу я не отказывалась, даже появлялась с мужем на их драконьем сборе, чтобы протолкнуть свои идеи и наметить курс. По крайней мере, пока два огненных смерча не стали занимать мое время без остатка. Но сейчас они уже подросли. А родня все настойчивее звала в гости, и мы с мужем решили, что пока в нашем мире затишье, самое время слетать. Ледяные, если и смирились со своей участью, то восставать не пытались. А Лорен отпустил Каманию в обмен на договор с целой кучей пунктов, скрепленных между огненными и ледяными магически, да и страх перед проклятием фениксов был еще слишком силен. Сердце мира только-только наполнили. Мы с Алуреном пробовали делать это вместе, хотя получалось далеко не всегда, поэтому на подстраховке обычно стоял кто-то из моего приобретенного семейства. А больше проблем вроде ждать было неоткуда. С наполнением сердца дым в огненном кряже тоже постепенно исчез, прорывы прекратились, так что у нас не было причин отказываться от гостеприимства моих родных. В конце концов, смотаться на землю за любимыми мною вещами мы с Алуреном успели, и родственники не забывали нам об этом напомнить, мол, теперь очередь погостить у нас. Весело закричав, Алурен растопырил руки и помчался на малышей. С радостным визгом они бросились в рассыпную, переходя во вторые ипостаси. Но он все равно успел стиснуть их в руках, вместе с ними оборачиваясь. Улыбаясь, я несколько мгновений смотрела, как в воздухе развлекаются мои самые любимые люди, точнее, два дракона и феникс. А после, не выдержав, расправила крылья и присоединилась к ним. Конец.